Две сказки про Диогена. Вернемся к теме клуба 99. Да. Мне кажется, я понял притчу о короле и слуге. И хуже всего, что она прямо обо мне. По правде говоря, как только на моем горизонте нет серьезных проблем, я начинаю искать недостатки во всем, что меня окружает. Я сейчас это говорю, и мне самому становится страшно. Но это сильнее меня. Судя по обществу, в котором мы живем, твоя позиция вполне предсказуема. Почему ты так считаешь? Потому что идеология постиндустриального общества основана на обладании, а не на бытии. Так сказал бы Эрик Фромм. Фромм Эрих, 1900-1980. Немецко-американский философ, психолог и социолог, главный представитель неофрейдизма. И чтобы убедить нас, что это правильно, нам вбили в сознание аксиому, которую мы выдаем автоматически, если не удается себя контролировать. Эта фраза является одновременно и стимулом, и ловушкой. Какая фраза? А вот такая. Для полного счастья мне не хватает того, чего у меня нет. Речь идет не о машине, доме, хорошей зарплате или спутнике жизни. То, чего у меня нет, это то, чего у меня нет. И именно нечто невозможное. Иными словами, если бы я получил то, чего у меня нет, это не сделало бы меня счастливым, ведь это... Машина, дом, невеста и другое, сразу перестала бы быть тем, чего у меня нет. Но это же порочный круг. Да, если только ты не сможешь сменить аксиому. А можно? Все указания и правила, касающиеся воспитания, могут быть пересмотрены, чтобы утвердить их или изменить. За это приходится расплачиваться смещением основных ценностей, так как они привязаны к определенному жизненному укладу. И мы теряемся, не понимаем, что к чему, пока не создадим новый уклад в соответствии со вновь возникшей действительностью. Но на этом этапе нас ожидает награда. Мы начинаем ценить то, что имеем, и получаем возможность пользоваться им сообразно своей сути. Говорят, что Диоген ходил по улицам Афин в лохмотьях и спал где придется. Говорят, что однажды утром, когда сонный Диоген еще сидел у двери, возле которой он провел ночь, мимо проходил богатый земледелец. «Доброе утро», — сказал господин. «Доброе утро», — ответил Диоген. «У меня была удачная неделя, поэтому я хочу дать тебе кошель с монетами». Диоген смотрел на него молча, не двигаясь. «Возьми их, это честные деньги, они принадлежат мне, и я тебе их даю, зная, что тебе они нужнее». «У тебя есть еще?» — спросил Диоген. «Конечно», — ответил богач и добавил. «Очень много. А тебе бы хотелось иметь еще больше?» «Да, разумеется, мне бы хотелось. Вот и возьми эти монеты, тебе они нужнее, чем мне». Некоторые рассказывают другой вариант продолжения их диалога. «Но тебе ведь тоже нужно пропитание, а на него требуются деньги. У меня уже есть одна монета, и Диоген показал ее. Мне хватит, чтобы купить меру пшеницы сегодня утром и, возможно, несколько апельсинов». «Ты прав, но еще будет завтра, послезавтра и потом. Где ты возьмешь деньги на еду? Если ты можешь мне гарантировать, не боясь ошибиться, что я доживу до завтра, я так и быть, возьму твои деньги».